ветер ли старое имя развеял. Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Сотмели, котмели, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. Ты погляди, ты погляди, ты погляди, не осталось ли что-нибудь после меня. В полночь забвенья на поздней окраине жизни твоей, ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Примет ли, примет ли облик безвестного образа? Примет ли облик безвестного образа, будто случайного? Это не сон, это не сон, это вся правда моя, это истина. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя. Правда моя, это истина. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя. Смерть, побеждающий вечный закон.